Я тоже рада встретиться с вами и узнать больше о столь неординарной личности, как вы, Майкл, ответила мне Маргарет Тэтчер. А также мне интересно, почему вы рекомендовали именно меня на этот пост. Я улыбнулся, мне понравилось. Потому, что я хочу увидеть зубы земли. Только такая земля выживет. Два генерала, один адмирал и один полковник сели за стол. По центру напротив меня была сама бывшая мадам премьер-министр. Генерал Хаммонд, мне дал прочитать многие отчеты о вас. Отчеты дело одно, а вы что думаете? Просто, например, доктор Джексон начал сомневаться в своих достижениях, уйдя в псевдофилософию и ознакомившись с моей биографией. Почему-то он начал думать, что я тот самый рептилоид, что контролировал течение событий как на вашей планете, так и в галактике. Не уверена, что у вас получилось, но вы явно пытались, ответила баронесса. Вы, несомненно, древнее существо, что существовало еще в начале нашей цивилизации, но это не значит, что мы ничтожны, или наши достижения. И это не значит, что мы не сможем сравняться с вами. А еще спрашиваете, почему я хотел говорить с вами? Я откинулся на спинку стула. У меня на вашей планете есть производство высокотехнологической продукции, что поможет вам довести свою технику до уровня гаулдов. Они ваши. Только попрошу не ликвидировать те предприятия, что уже есть, и сокращать рабочих. В основном технологические предприятия сосредоточены в Украине. На складе есть готовая продукция для примерно 30 истребителей, в основном это двигатели и инерционные дампферы. Вот вам готовая технологическая база, на основе которой вы можете развернуться. Мы благодарны за этот подарок, однако стоит спросить, какие ваши куда более глобальные интересы в галактике. Вы хотите стать императором гаулдов, но какое будущее вы планируете для Земли, партнера? Галактика большая, а Вселенная еще больше, ее размеры позволят нам не конфликтовать по мелочам. Мы можем поделить галактику на три части. Три, вы, мы и Джаффа. Мятежные Джаффа, наверное, не кажутся вам устойчивой группой, способной на государственно образующее деяние. Но это лишь дело времени и обучения. Не хочет ли Земля заняться обучением Джаффа по стандартам земной армии? Кроме того, это частично может решить проблему военно-промышленного комплекса, у которого из всей продукции, что актуально, остались только системы ПВО и еще производство ракет воздушного и корабельного базирования. Перспективу сохраняют еще производители военных самолетов. Все остальные отрасли в скором времени будут иметь проблемы с заказами. Предлагаете продать этот Джаффа в кредит, чтобы быстро получить живые деньги? Вооружение можно продавать и трем лордам систем, что нейтрально относится к вам. Это ведь тоже перспективно. Ваши получат живые деньги, а также еще множество бонусов, не говоря уже о торговых представительствах, которые помогут в вашей разведке. Мы обсудим с представителями ряда стран такие возможности. Но раз вы заговорили о военных силах, значит, у вас уже есть предложение. Предложение есть. А еще есть нужда. Мне нужно через несколько месяцев силы, которые будут сравнимы с бурей в пустыне. Глобальная наступательная операция. Мы должны разобраться с репликаторами. Генерал Хаммонд должен был передать все данные по ним. Это не наступательная операция, а оборонительная, с целью выманить каждый блок репликаторов, каждый блок во Вселенной. Генерал Шварцкампф, спросила его Тэтчер, передавая слово ему. Боюсь, за такой короткий срок будет крайне трудно сформировать из национальных армий что-то отдаленно похожее на единую армию. Особенно когда у нас совершенно разные стандарты вооружения, доктрины и так далее. Не говоря уже об изучении нового вооружения. Буря в пустыне была успешна как минимум потому, что ее проводили страны НАТО, с большим опытом совместного пребывания. Сейчас к моим войскам добавятся войска бывшего силы Варшавского договора, чьи доктрины кардинально отличаются от наших. Не кажется ли вам, что как раз доктрина, практикуемая странами союзными СССР, будет предпочтительна в борьбе с репликаторами? Основа доктрины НАТО — авиация, что помогло вам победить иракскую армию. Однако вряд ли репликаторы позволят активно использовать авиацию, и не предпочтительна в таком случае доктрина массированных артиллерийских ударов, которую практиковал СССР. Я также думал об этом, но из моих данных, что передал ТОР, в битвах репликаторы часто игнорировали авиационную поддержку, но я предпочту использовать обе тактики, ведь вы хотите призвать триллионы репликаторов на наши головы. Да, это такая себе идея, спокойно ответил я, поэтому я буду там. Все удивленно посмотрели на меня. В тех условиях, Нужно, чтоб кто-то поддерживал мораль, и высший руководитель одной из сторон будет довольно успокаивающе действовать, когда против солдат будут миллиарды репликаторов. Дело ваше, но меня больше волнует логистика. Потребуется переместить миллионы тонн груза, сформировать и продумать систему обороны с учетом всех факторов. Вам важно сформировать запасы на планете, проблемой транспортировки займутся Асгарды. Это и в их интересах, точнее в гораздо больших, потому что сейчас у них там проходит фронт. Это разумно. Планируете ли вы использовать в своих планах флот? Спросил Вудвард. С одной стороны, это было бы отличной практикой, с другой — бесполезной тратой ресурса. Ваши пушки не пробьют щиты Асгардов, в особенности те, что модифицированы репликаторами, поэтому флот будет в резерве. Разве что, Асгарды не поделятся каким-то боеголовками, что способны пробить щиты репликаторов, в таком случае это будет практично. Однако я больше надеялся на эшелонированную оборону планеты, которая будет постепенно истощать и втягивать в бой репликаторов, а когда она будет уничтожена, уже системы ПКО, а уже потом, когда жуки десантируются, в работу вступит пехота. Будет ли полезна наша бронетехника? Да, для того или иного маневра, я также выделю для этой операции значительное количество своих сил. Заодно посмотрим, чья концепция развития техники куда более передовая, и на чем базируется ваша. Для начала она должна проходить врата, это одно из основополагающих тезисов. Второй, вся моя техника должна летать, чтоб обеспечить хороший маневр. Вот и все главные тезисы. А еще чтоб это была универсальная платформа, чтоб можно было стандартизировать все детали, чтоб проводить ремонты. Могу привести примеры. Я достал голопроектор и включил его. На нем отразился обычный стандартный джампер. Можно сказать, самый классический, и дальше началась самая классическая презентация. Начало открываться аппарель, а дальше еще ракетные корты, вместе со встроенными пушками. Это базовая, самая стандартная модель. Он может быть и обычным гражданским транспортом, может быть военным транспортом, и так далее. Он имеет щиты и наборник врат, вместительность 15 человек, приспособлен к космическому полету. Самые дорогие компоненты – это, пожалуй, двигатели и щит, а так его можно делать в таком же тираже, как тот супердешевый и супермассовый японский автомобиль, которого 10 миллионов только лицензионных копий. Это Йот-1, следующая модель куда более специфическая. Йот-1М, от стандартной она отличается только большим количеством специфического оборудования, а также может быть беспилотной. В свое время я столкнулся с проблемой, что я могу изучать максимум планеты, на которых есть врата, но не звездные системы. Это выходит несколько дороговато, поэтому пришлось просто доставить несколько модулей, и вот гражданская машина, при увеличении стоимости в два раза хороший разведчик, который автономно может собрать все данные о звездной системе, заархивировать и вернуться на базу. Я промотал, и уже изображался совсем другой джампер, выдвижных ракетных бойниц и плазменных пушек не было, а вот выдвижной модуль на крыше джампера. На модуле было несколько ПТУРов, и также плазменная пушка. Это же уже Йод-10. Выполняющий функцию бронетранспортера, транспортировок и прикрытия пехоты. Всю энергию от двигателей он перекидывает на щиты и пушку, что позволяет ему летать на высоте от 30 см до 1 метра и обеспечивать огневую поддержку отделению солдат. Как сами понимаете, любой модуль вариативен, и можно сделать 1001 модификацию. Йод-15, соответственно, это танк, где на месте грузового отсека есть отсек для мощной плазменной пушки. Йод-25 по сути артиллерийская установка, с калибром снарядов 155 мм, как вы, наверное, заметили, сам джампер несколько длиннее, потому что используют другой, второй модуль, хотя первый, где находится пилот и оператор вооружения, остался неизменным. Почему он длиннее стандартного джампера, и так понятно, длина ствола 52 калибра, хотя это компенсируется высокой точностью пушки, а также автоматизацией процесса стрельбы, где не требуется обслуга пушки, все делает автоматика и оператор вооружения в основном модуле. Йод-30 самый обычный джампер, однако с развитой системой управления войсками и улучшенной связью, так как это командно-штабная машина. Йод-35 же базируется на том же шасси, что и артиллерийская платформа, но несет два блока реактивных ракет калибра 227 мм. Разворачиваются, отстреливаются и уходят. Йод-40, тоже обычный джампер, во всяком случае по виду, Однако он координирует разведку с помощью ПЛА над всем полем боя и передает данные в штаб. Йод-55, практически полная копия вашего Тандерболта, выполняет функцию армейской авиации, в особенности его пушка, с чувствительной отдачей. Пришлось, если честно, намучиться. Йод-80 – это практически то же самое, что и бронетранспортер, однако модуль для обеспечивания ПВО над войсками. Скорость развертывания очень большая, сами понимаете. Садится и занимают сектор, притом модули для ПВО могут быть любыми, ракетными, ракетно-пушечными, просто пушечными. Это все отдельные модификации. Йод-81 – это обычный классический штурмовик с ракетным вооружением, и тоже выступает как представитель армейской авиации. Цель его – штурм укрепленных позиций противника. Базируется на классическом джампере, только переделанный грузовой отсек, ИСУА. Йод-82 – это модификация, на которой установлены мощные эмиттеры щита и реактор, так чтобы защитить щитом область в километр, пока экспериментальные варианты на стадии просто опытного образца. Йод-85 – система связи, такая же есть, но еще для РЭП. В общем, на базе одной машины можно построить несколько десятков разноплановых машин, и любые технические проблемы решаются регулированием мощности на двигателе и установка нужного модуля управления в стандартную кабину пилотов. Подготовка пилота будет дороговатой, ведь водителя обычного грузовика придется готовить пусть хоть, как и среднего, но пилота, ответил генерал Хаммонд. Мы воюем в космосе, резонно заметил я. Любую возможную технику можно разместить, базируясь на этих двух модулях, обычном или артиллерийском, на второе возможно сделать ремонт на эвакуационные машины и так далее. Предполагаю, что у вас есть и истребители, что способны развертываться, проходя сквозь врата. У вас были и раньше такие, однако они были несколько габаритными. Да, FJ-1 и FJ-5, две модификации стреловидной машины, способной проходить сквозь врата, несут не так уже много вооружения, однако способны осуществлять прикрытие войск за пределами действия армейского ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Последняя модификация – это дальний разведчик и картограф, обладающий экспериментальным гипердвигателем, чтобы проводить разведку дальше, чем может Йод-1М. Плюс, такая конфигурация техники позволяет вам сохранить производство всей номенклатуры вооружения, что сейчас используется армейской авиацией НАТО, не позволит обанкротиться многим предприятиям. И вы готовы поделиться этим? – спросил Вудвард. Полной технологической базой того, что составляет передовую военно-научную мысль вашего государства. Почему бы и нет? Ведь мои темпы производства выше ваших, и ваши темпы производства, ваше производство догонит мои теперешние только через 2 года. Зато вы обладаете большим количеством конструкторских бюро разных школ, что позволит мне по лицензии покупать конфигурацию, что меня заинтересует. Мы обязательно это обсудим, сказала Тэтчер, что внимательно слушала весь разговор. И мы рады сотрудничеству с вами в области оборонной промышленности. Но вот что еще важно. Сколько еще кораблей класса Ктулху вы готовы нам поставлять, за какую цену и какими темпами? И будут ли пусковые установки ракет адаптированы под ваши ракеты, или же возможно будет переделка под наши? 4 корабля в месяц. Цена будет довольно вариативной, пока не придет к балансу наш с вами курс валют. Я могу продавать вам свои ракеты, но могу приказать переделать корабль под ваши пусковые установки, а ваши специалисты с помощью майора Картера и Токра смогут адаптировать СУА. Тут ведь важно, к какому типу ракет вы договоритесь, хотя тут скорее вопрос просто об унификации пусковых установок, чтоб можно было стрелять ракетами производства разных стран из одной пусковой установки. Но это дело будущего. Есть еще кое-что, что мы должны обсудить в рамках нашего сотрудничества. Что же, на меня вышли представители курдов и попросили выделить им планету, чтоб они могли ее колонизировать. На это сразу очень остро отреагировали практически все сидящие в кабинете. Курдов 46 миллионов, помимо того, что это сложная технически задача, так еще поспешное согласие могло накалить отношения с несколькими странами, где хоть они и являются занозой в заднице, однако составляют существенный процент экономического потенциала. Поэтому я сказал, что мне потребуются технические консультации, так как я не могу выкинуть их без ничего на какой-то планете. Но это не было истиной. Я хочу, чтобы вы это решили, ведь это будет полезно вам. Ведь планета, на которую я их высажу, будет иметь на квадах. Все сразу же поняли, что предлагал я. Снабжение заморских колоний всегда было определенной головной болью для колонизаторов, поэтому теперь колониализма нет, сколько об этом не вопили бы мелкие диктаторы, пытающиеся сыграть на рессентименте западного обывателя. Есть лишь экономические отношения, которые поставлены выше многого, зачем кормить Индию, подчиняя ее, разбираясь с последствиями национальных восстаний, когда можно даровать им свободу, и они сами будут приносить свои ресурсы, чтоб купить товары, такие как станки, оборудование, компьютер и так далее. То, что я предложил, и есть это: дать курдам планету, объявить, что отныне они независимое государство, но установить цену на свои товары, которыми будут снабжать эту планету, а конкурент в моем лице позволит землянам не сильно понижать цену. Однако насколько будут готовы к этому решению земляне политически? Кроме того, рано или поздно различные страны с излишком населения все равно могут обеспечить свой паритет в колонизации. Та же Индия или Китай способны будут без особых потерь отправить на какую-то планету 100 тысяч человек буквально с одними кирками, и их правителей не будет волновать ничего. Вы должны конкурировать с настолько безжалостными людьми, и поэтому должны быть умнее во много раз. Например, обеспечить определенный уровень комфорта уже вашим колонистам, создавать сеть региональных союзов колоний, так и экономических. Да, о том, что вы говорите, имеет смысл, однако почему вы благоволите нам? Так трудно понять, исходя из моей истории, плюс и довольно исковерканной доктором Джексоном. Я был там, когда вы формировались. Я был вместе с фараонами, я был вместе с греческими философами, я стоял рядом с римскими императорами. Я высаживался вместе с Кортесом в Америке, я истреблял зло майя и ацтеков, я стоял вместе на палубе с Дрейком против Великой Армады, я был одним из капитанов Нельсона при Трафальгарде. Я жил и развивался вместе с западной культурой, мне чужды индусы и китайцы, мне даже чужды арабы. Так как именно с Западом я прошел столь огромный путь, как личность. У Стругацких есть отличная книга «Трудно быть богом, это я». Кстати, я и не пытался быть богом, я был не более чем наблюдателем, хотя с довольно сильными вольностями. «Зачем?» – спросил Вудвард. Гаулт-Пилопс ускорил развитие людей на одной планете, чтоб получить более сильных носителей, развитых эволюционирующих. Я сделал так же, оградив вас от других гаулдов, часто исподволь, уверен в тайных хранилищах Ватикана. Есть данные о приходах различных гаулдов, в частности Сокора. Они тоже знали и явно делали что-то в тайне для сохранения цивилизации. Потому что, если честно, чума и ряд других болезней могли действительно истребить человечество, и было трудно привить иммунитет незаметно. Церковь знала, по-моему, только протестантские церкви об этом не знали, православная и католическая точно знали. Далай-ламы тоже, скорее всего, знали, императорская семья Японии тоже, скорее всего, информирована, потому что они считают, что ведут свой род от Аматерасу, а Аматерасу – это лорд систем, что появился на этой планете примерно 2300 лет назад. Я имею в виду конкретное знание, когда с неба на какой-то городок в Англии или Франции упали корабли, вышли закованные в сталь воины, с дальнобойным оружием увели всех в рабство, и монах из ближайшего монастыря это записал, после чего отправил в Ватикан. Оттуда уже прибыла следственная группа, все разузнала и тихо ушла, изъяв все записи. Я имею в виду такое, а не когда это слабодоказуемые легенды. Мусульмане тоже, скорее всего, не знают. Я имею в виду высших иерархов. Подробнее об этом можно узнать у самого Святого Престола, ведь не исключено, что у них даже есть протоколы допросов Джаффа, или свидетелей подобного по всему миру. И может оказаться, что Ватикан был самым информированным местом на вашей планете, и они ничего не делали. Что они делали, можете узнать только у них. Если что, папами римскими я не становился, во-первых, скучно, во-вторых, не дает оперативности, чтоб следить за моими делами в космосе. Поэтому, спросите у них сами, баронесса Тетчер, где-то в космосе. Даниэль Джексон держал за руку свою жену, ему наконец-то удалось прилететь на Абидос и забрать ее, хоть она и была беременна от Апофиза, он все равно был очень рад ее видеть. Даниэль, все прошло успешно, Апофис уже проинформирован, он думает, что это Херуор забрал ее. Басистым голосом ответила Джелинар. Шара, испугавшись, перевела взгляд с Джелинар на Даниэля. «Спокойно, любимая, это Джелинар, она Токра, и ее носитель майор Картер. Ты ведь знаешь, кто такие Токра?» «Да, я знаю, муж мой, это гаулды-мятежники. Однако я не знаю, чем они отличаются». Джелинар не подавляет сознание человека, осуществует с ним на равных началах. Они мне помогли найти тебя». Даниэль решил разумно не упоминать о том, что им помог Майкл, в частности предоставил этот корабль для подобного рода миссий. И хорошо, что этот корабль закрепили за ЗВ-1, а также то, что пока идет вся бюрократическая волокита с созданием корпуса «Звездных врат», он позволил им слетать в тестовый полет на совместную оперативную миссию 100 Кра, результатом которой должен был стать не просто эвакуация его жены, хотя для его друзей именно это и было важно, а то, что Апофис и Херуор начнут войну между собой. Это будет полезно для всех заинтересованных сторон, в том числе и для Майкла, которому не придется тратить сверхресурсы для защиты Земли и своих территорий от мстительных лордов систем. Вообще в последнее время многое поменялось. В частности, после объявления о существовании жизни за пределами Земли, все стояли на ушах, и многие группы людей хотели перекричать друг друга. Буквально стандартным событием было образование кучи сект по всей планете с поклонением различным богам. В топах, разумеется, были те, кто спас Землю от апокалипсиса. Майкл, Ю, Бастит и Кали говорят, что даже опять поднялась откуда-то секта душителей в Индии, что поклонялась Кали-разрушительнице. Но были и те, кто поклонялись тем, кто чуть их не уничтожил. Все стало странно, особенно когда Джелинар узнала, что и у нее есть секта, хотя непонятно, это секта или сборище фанатов. Отдельной проблемой стало, что все ЗВ-1 стали медийными личностями, в частности он как тот, кто первее всех понял, что пирамиды — это посадочные платформы для космических кораблей. Стандартный его день начинался с 10 интервью перед обедом, 10 интервью после обеда и так далее. Труднее всего было Джеку, так как он не медийная личность, Тилка спасала его некоторая молчаливость и прямолинейность. Джелинар же получала максимальное количество просьб об интервью, впрочем, и Картер тоже, что создавало дополнительные проблемы, и если честно, это всех начало доставать, поэтому сбежали на эту миссию, чтобы доказать в первую очередь себе, что они солдаты, а не говорящие головы. Но сейчас его интересовало, пожалуй, то, что он теперь со своей женой, и все тревоги позади. Примечание к части. Тут есть серьезный фантастический элемент. Анни потратила на формирование Каон 5 лет дебатов. Но вряд ли кому-то было интересно описание 5 лет дебатов. Глава 25. Ватикан. Целая делегация высокопоставленных чиновников, во главе с теперь уже верховным консулом Маргарет Тетчер, прибыли для ведения переговоров со Святым Престолом, так как получили очень тревожные данные от своего союзника лорда системы, известного как император Майкл. Согласно его словам, руководство католической церкви обладало знаниями о том, что земляне не одиноки во вселенной, при этом обладали достаточно долгое время. И сегодня она прибыла, чтобы выяснить это, и если это действительно так, договориться о передаче этих данных в распоряжение Каон. «Приветствую вас, верховный консул», — поздоровался с ней один из кардиналов католической церкви. Это был пожилой мужчина с явно заметными морщинами по всему лицу и седыми волосами. «Я также рад вас приветствовать. Думаю, вы понимаете, почему первым моим заграничным поездкой был Ватикан. Это не была такая уж большая тайна. Единственная причина, по которой вы можете это сделать, чтоб узнать, не знает ли что-то о Гаулдах, самая древняя на данный момент непрерывно существующая организация». «Верно», — кивнула баронесса. «В таком случае пойдемте. Не стоит разговаривать об этом в открытую». Спустя 10 минут они расположились в довольно удобном кабинете этого самого кардинала. Логично сказать, что Папа Римский поручит кому-то столь деликатную тему, как вскрытие тайн церкви. «Да, мы знали», — признался кардинал. «И вы ни с кем не поделились этими данными?» — спросил генерал Хаммонд, присутствующий здесь. «Кому?» — спросил кардинал. «И что бы вы делали с этой информацией?» «Хоть мы и обладали достаточной информацией, однако мы до конца не понимали, что такое чиппы, поэтому не могли найти их, хотя пытались множество раз. А без этого инструмента межзвездной коммуникации мы для Гаулдов были просто пылью. Множество раз они прибывали на планету, и догадайтесь, что они оставляли после себя, если кто-то смел сопротивляться. У нас не было достаточно ресурсов, чтоб интересовать их по-настоящему, однако регулярные набеги случались. Последний был в 14 веке, в Англии. Публичное объявление об этом просто раздавило бы множество людей. Поэтому мы тянули этот крест. Представьте существовать с мыслью о том, что существует сила, для которой ты просто пыль. Даже когда мы стали достаточно технологичными, мы не могли ничего противопоставить им», — спокойно сказал. «Вы можете доставить на орбиту, несколько сотню мегатонн, чтобы пробить их щиты? Нет, и мы знали об этом еще с 15-го века. Некоторые джаффа попадали в плен, а мы умели развязывать языки им. Даже знать не хочу. И правильно, однако это то, что мы должны были совершить ради человеческой расы. Однако, я хочу вот что сказать. Верховный консул Тетчер, католическая церковь готова передать в распоряжение Каон все записи о встречах с гаулдами, вся информация, которую мы собрали за тысячелетия, а также артефакты, которые мы нашли за это время. Артефакты? Удивленно спросила Тетчер. Да, мы обследовали практически всю планету, чтобы собрать полную коллекцию всех артефактов внеземного происхождения, до которых вообще могли дотянуться, нередко ради этого начинались войны. Только не говорите, что крестовые походы. Тогда я не буду этого говорить, спокойно ответил кардинал. Наши ученые поколениями пытались понимать смысл многих артефактов, однако, иногда это было сложно сделать, в общей сложности практически всегда. Однако нам удалось расшифровать несколько диалектов гаулдов, и у нас есть примерно сотни человек, подготовленных для того, чтобы уметь читать язык гаулдов. Мы можем предоставить их как аналитиков и учителей. Сами понимаете, разговорный нельзя было выучить, хотя мы старались, используя захваченных джаффа. Но последний джаффа, что мог подправить наше произношение, жил 500 лет назад. Поэтому неизвестно, как мог трансформироваться язык, который передавался от учителя к ученику 500 лет, без доступа к настоящим носителям языка. Как само собой разумеющийся, сказала Тетчер. Понимаю. Стоит сказать, что мы довольно сильно расширились, сказала Цера, смотря отчеты рядом со мной. Не ожидала, что это будет настолько прибыльно, с чисто практической точки зрения. Однако теперь твои владения граничат с владениями Баала. Кроме этого, Херуур, Апофис и Кронос выжили в битве, несмотря на все наши усилия. Это не столь важно, ответил ей я. Скоро, как минимум, Херуур падет. Это позволит нам расширить территорию и флот еще больше. Однако, мы не можем так быстро расшириться, резонно заметила Цера. На интеграцию новых земель, к приведению организационной структуры, требуется минимум несколько месяцев, а также для функционирования новых владений, требуются люди. Нам нужно минимум 2 миллиона новых рекрутов, которые могут занять позиции в экономике империи, и еще 15 потенциально. Земля? Спросил я. Осирис и весь дипломатический корпус стараются. Даже между собой мы называли Сару Осирисом, чтоб случайно не сболтнуть. И уже есть минимум 10 миллионов заявок, но готовых принять гаулда, минимальные 30 тысяч, и еще нужно многоэтапные проверки, на которые у нас также не хватает людей. Сейчас у нас очень уязвимая ситуация. Однако, личинки гаулдов, что были у восставших джаффа, теперь у нас, и мы можем предоставить джаффа Тритонин. А это довольно большое количество потенциальных граждан империи, часть из которых должно дозреть, а даже взрослые должны пройти через многоступенчатые трансформации личности, и часть тоже отсеется. Я все еще считаю ситуацию довольно хрупкой, и когда пойдет следующее расширение, воронка будет становиться все больше. Технически развитые миры в нашей империи не успевают, это объективная истина. Кроме того, у нас сейчас довольно уникальная ситуация, когда большинство миров под твоим управлением аграрные, способные производить только пищу, которую, если честно, в промышленных объемах может производить даже один мир, с достаточно большим количеством гидропонными установками. А добывающие миры же куда более ценные, так как сидят на залежах наквадаха. С помощью новых методов добычи мы можем иметь куда большую месячную выработку, чем у любого лорда систем. Добавь к этому космическую добычу, сказал я. Я это учитываю. Прошлый выпуск гаулдов позволил нам увеличить производство высокотехнологических товаров в несколько раз, а научный корпус пополнился несколькими сотнями высокопроизводительных ученых, но объективно говоря, этого все еще недостаточно. Нужно всего больше, мы отстаем от того, что нам необходимо минимум на 40%, а учитывая, что требуется разделять наквадах для гражданских нужд, и для военных оборонный сектор съедает очень большой потенциал у экономики. Мы не можем строить большое количество торговых кораблей для реализации ваших планов стать торговым посредником между Ю, Бастит, Кали и Землей. Тут на настенном мониторе появилось лицо секретаря Майкла. С вами хочет связаться лорд Осирис. Включай. Тут голографические проекторы в комнате сформировали голографическую фигуру Осириса. Как там Земля? Спросил он ее. Все так же стоит, а также пребывает в шоке, Тетчер и ее подчиненные бегают по всему миру, в ручном режиме решая проблемы экономики, а также другие, к чему-то пришли. Одним из самых сложных вопросов является расформирование всех военно-воздушных сил мира, в полном составе, так как пилоты – это сверхценный ресурс планеты, и они должны быть в полном составе переведены под контроль космического флота. Пока это самый дискуссионный вопрос, который Тетчер с упорством боксера тяжеловеса отстаивает. Решение практически принято, просто есть некоторые с особым мнением. Ты просто так звонишь, намекая на то, что надо переходить к делу. Нет, со мной связались королевские династии Персидского залива и хотят узнать, при каких условиях они могут приобрести у нас планету с Наквадахом в личное пользование. Я сказал, что должен посоветоваться с вами для решения таких вопросов. ХМ, правильно, скоро всем станет не до нефти, и они это быстро поняли. Это хорошая новость. В принципе, я могу это устроить. Вы отдадите им планету с Наквадахом? На Осирисе лица не было. Нет, я продам им адрес с планетой, на которой есть Наквадах, но она находится в неисследованном космосе. Нам до этого сектора космоса далеко, а людских ресурсов у нас нет. Однако это не должно быть бесплатно, и в принципе они могут очень многое нам дать. Я тебе вышлю весь список того, что они должны выкупить у землян, за их деньги, чтоб приобрести планету. Хорошая ненаселенная планета, со средними запасами Наквадаха, в принципе мы можем даже перенести врата, в сектор, который наиболее больше богат, Наквадахом. А разве формально ты им практически не продаешь целую звездную систему, со всеми ресурсами там? Может заключить что-то договор о длительной аренды? Спросила Цера. Нет, ни зачем. Мне требуются относительно ровные отношения с этими странами. Поэтому пусть купит этот адрес, мне вот просто интересно, как они договорятся с Тетчер, но думаю, что-то придумают, они умные. Она еще не ответила по поводу курдов, нет, пока нет, слишком много переменных, ведь такой массовый исход может нарушить баланс интересов на Ближнем Востоке. Насчет баланса интересов, кстати, что насчет Израиль согласился на покупку эмиттеров щита? Да. Какова была реакция его соседей? Ее пока нет, ответила Осирис. Мне удалось провернуть все так, что этого никто не понял. Все узнают о щите, только когда он появится. Благодаря этому мне удалось заключить выгодные договоры о совместных исследованиях. Хорошо, и да, если обратится еще кто-то по тем же вопросам, что и королевские династии, то удовлетворяя их просьбы, за соответствующую цену. Только чтоб это не был Каддафи, Хусейн Аиталы или северокорейские диктаторы, незачем это выпускать в мир. ХМ, учитывая, что контроль над вратами будет КАОН, они будут продавать свою продукцию либо нам, или же КАОН, согласилась Осирис. Учитывая, что пока только врата являются устойчивой технической возможностью к галактической торговле. Кстати, насчет этого, владельцы верфи и судов прощупывают почву насчет возможности производить транспортные корабли, то есть передача готовых чертежей и технологий, что есть у нас. Что ж, думаю, это стоит согласовать с КАОН. У нас как раз тут наметился дисбаланс в экономическом развитии, так что вполне возможно в теории создание совместных предприятий на базе верфи мира для производства тех или иных грузовых судов. Военные не смогут взять все на себя. Поняла, буду продолжать. И отключилась. Сможешь ли ты убедить лордов систем, что нация свободных Джаффа нужна только за тем, чтобы вычислить среди их войск мятежников, которые в любом случае стали бы предателями? И не заподозрит ли они тебя в двойной игре? Спросила Цера. Разумеется, заподозрит. Однако стоит организовать все так, чтобы это не имело особого значения, а имело четко спланированную выгоду для всех лордов систем. Однако это стоит еще делать с позиции силы. Для этого пока момент не настал. Лорды систем не чувствуют угрозы для своего правления, считая это проблемой только одного апофиза, который не может удержать своих джаффа в узде. Понятно. Кстати, мне даже интересно, сможет ли Тетчер провести глобальное ядерное разоружение. Ведь одним из мощнейших инструментов для защиты планеты является ядерное оружие. Сможет ли она его конфисковать на свою пользу, чтобы изготовить из него термоядерные ракеты? Ставлю, что сможет. Все оружие землян стало полностью бессмысленным после появления над их головами хаттаков, которые могут вне зоны досягаемости их стратегического оружия уничтожить любой город, что ставит крест на всей концепции стратегического сдерживания, но могут в память о старых спорах проявить упрямство. Кстати, на планеты Молоха уже доставлены роторные экскаваторы, а также другое добывающее оборудование. Да, запуск добычи должен начаться в течение недели. Это по оценкам даст около 400 тысяч тонн наквадоховой руды в месяц, что дает примерно 160-200 тысяч тонн наквадоха. На нужды флота потребуется отправить до половины этого объема. Однако в течение полугода можно будет увеличить выработку в 5 раз. Если переводить в практическую плоскость, 24 ктулху в месяц, вместе с приблизительно 50 алкешами на сдачу, подсчитал я. Да, ресурсы уходят просто в бешеном темпе, но возможность сформировать две эскадры в месяц не так уж плохо, учитывая, насколько скудно у Молоха было с нормальными планетами. И где-то 50-60 ктулух в месяц может выдавать промышленность с перспективой роста до 100 кораблей, и это очень негативно влияет на такую маленькую экономику, которую заставляют с самого рождения работать в режиме военного времени. Заодно вместе с недостатком наквадоха на свободном рынке для потребителей, что сдерживает экономику. Также отдать свободную добычу наквадоха в частные руки я тоже пока не могу, так как нужны довольно высокие нормы выработки. Да, это так. Я думал, какое решение можно еще принять, чтоб как-то сбалансировать графики, и чтоб экономика не улетела в рецессию, плюс я же помню мой договор с Баститыкали, так что и это стоит учитывать. Однако с другой стороны, пополнение армии 30 тысяч бойцов не самое плохое приобретение. Другое дело, что теперь они практически в полном составе расформированы и должны быть изменены, чтобы лучше отвечать доктрине ведения войны, которую я использую. Эх, войны вообще дорогое удовольствие. На верфях есть очереди для реализации гражданских проектов, что не есть хорошо, это повышает цену даже на обычные шахтерские суда, а на трех моих основных технологических мирах только поверили в лучшие завтра, что они вполне могут купить себе космические корабли и спокойно работать шахтером в космосе, сколотить деньги и обогатиться, обеспечивая просто огромные ресурсы для промышленности. В принципе, так и происходить, если бы военные нужды не требовали так много, как из-за экономического бума из-за военных расходов не скатится в рецессию. Хорошо, что Маккея и Мерин масштабировали свой наквадах-генератор, тем самым обеспечив очень много дешевой электроэнергии, что очень полезно для производства, и это позволило снизить налоги на промышленный сектор, так что в этом понимании все хорошо. Экономическая модель ориентирована на взрывной рост, которая, однако, слишком большие военные расходы. Надо пользовать стандартную схему с увеличением количества территорий и количества добычи. Однако больше территорий потребует больше флота. Все, как всегда. Но надеюсь, часть можно будет компенсировать за счет трофеев. Зато в любом производстве, что не связано с наквадахом, наблюдается взрывной рост. Из-за кредитов на шахтерские суда на промышленные миры потекли рекой все возможные металлы, что добывались в поясе астероидов. Поэтому цены на многие металлы довольно низкие, что позволяет среднему шахтеру в перспективе за год-два выплатить кредит за свой корабль, после чего можно будет работать в плюс. Поэтому только самые важные технологические объекты снабжаются броней из наквадах тринием углеродного сплава, такие как секции орбитальных верфей и военных заводов, а так гражданские станции в целях экономии бюджета снабжаются куда более стандартной броней из обычных металлов. Сейчас одновременно строится несколько десятков станций по переработке руды, тоже выгодный бизнес, но вместе с этим строятся станции, на которых должно осуществляться производство различных продуктов технического свойства, что довольно практично, отсутствие отходов, что загрязняют окружающую среду. Нужно увеличить производство торгового флота. Я постучал пальцами по столу и включил голограмму отчета министра экономики и министра торговли, которые представили проект корабля, который нужно было запустить срочно в производство, чтобы мочь покрыть возможный товарооборот между планетами моих союзников. Однако это потребует ряд существенных модификаций, так как основные гипердвигатели идут на военные и исследовательские корабли. Можно установить на эти корабли гипердвигатели старого технологического поколения, что использовались еще 3-4 тысячи лет назад. Не знаю, знаешь ли ты, но смысл торговли в скоростной доставке груза. Чем больше времени от заказа до доставки, тем длительнее планирование. А также у нас галактика, раздираемая войной. После стабилизации просто заменим старый гипердвигатель на новый, когда высвободятся производственные мощности. Однако это можно компенсировать вот таким сценарием. Парой кликов вывел голографическую карту галактики, и с помощью специального инструмента наложил на нее планеты с вратами. после чего еще сделал один клик, после чего над каждой планетой появился рейтинг торгового оборота. На определенные цифры врата становятся нерентабельными. Плюс требуются еще же регулярные связи с этой планетой. Итак, что ты видишь? Карту врат. Нереализуемый потенциал. Каждые врата способны будут пропустить при максимальной загрузке в день 21 тысячу стандартных контейнеров. Учитывая различные технические неисправности, средняя скорость будет примерно 15 тысяч с потенциалом к наращиванию. Если использовать врата на мирах, где не такой большой грузопоток, то выйдет вот такая схема. На крупном торговом мире корабль загружается, прилетает на торговый форпост, где разгружается, откуда уже контейнеры отправляются получателям. И так обеспечивается сохранность груза, а также позволяет построить куда более дешевые торговые корабли с относительно медленными гипердвигателями. Однако из-за скорости транспортировки сквозь врата выйдет даже быстрее, чем использование стандартных гипердвигателей. Однако это потребует планет недалеко от торговой метрополии, а также два комплекта таких миров, что служат для отправки и для приема. Были бы технологии постройки врат, можно было решить эту планету, запустив врата в мирах в соседних системах, и развернуть их на орбитах каких-то планет, чтобы снизило сопутствующие расходы еще в пару раз. Не сильно разгоняйся, ведь после войны, такие торговые форпосты придется скорее всего расформировать, или сделать дополнительным фактором в экономической деятельности. Твоя правда, но в данный момент, это самое выгодное предложение. Ты видела? Список того, что хотят старые лорды по торговле с землей, слово «все» слабо характеризует их хотелки. Не сильно преувеличивай, промышленность землян их слабо интересует. Их больше интересует то, что можно отнести к роскоши, а также товары массового производства. Ю заказал 300-метровую яхту. Не знаю, зачем она ему, но ладно, и чтоб там все было в роскоши. Редкие рыбы, самые редкие чаи и кофе, редкие декоративные растения – я, если честно, не знал о существовании всего этого. Знаешь, что существует кисточка для пупка? Нет, и кстати, я знать особенно не хотела. Цера была непреклонна. Хорошо, хорошо, но нам понадобится больше торговых контрагентов. Командование Звездных Врат. Приветствую вас, Лантаж, Мартауф. Приветствовал Токра, генерал Хаммонд. Мы тоже рады приветствовать вас, генерал Хаммонд, а также готовы приступить к нашим обязанностям согласно наших договоренностей с Землей, ответил Лантаж. Вместе с ним были где-то десяток Токра, которые принесли различные контейнеры. Прошу простить некоторую суету, но у нас идет масштабная перепланировка, а также персонала стало немного больше, так что поймите наши затруднения. Мы понимаем, генерал, королева сообщила нам об этом, однако мы ожидали, что нас встретит Джелинар, она колотит Тилка. Со вздохом сказал Хаммонд, что простите, вы замечали, что когда у Джелинар плохое настроение, она настроена бить людей, спросил Тихосец. Токра на секунду задумался, не замечал раньше за ней такое, а что такое, у нас возникла непредвиденная ситуация на разведывательной миссии, впрочем, как всегда, ЗВ-1 взяли в плен, местный народ отправил в шахты по добыче на квадаха, а доктор Джексон наладил контакт с дочерью местного правителя. Побочным фактором было то, что у них был саркофаг, и доктор Джексон много раз использовал его. Он буквально там спал. У Гаулда, который находился внутри Мартауфа, мог даже задергаться глаз, во всяком случае это перенеслось на носителя. И как он, уже гораздо лучше, во всяком случае не стремится покорить землю и застрелить нас. Это достаточный прогресс. Обычно на людей влияние саркофага распространяется с большей скоростью, чем на гаулдов или других видов. Потом Лантаж решил, что стоит сменить тему, так как влияние саркофага могло быть довольно личной темой. Посол Билот прибудет через несколько дней, ей требуется уладить кое-какие дела. Хорошо, пройдемте. Хаммонд провел Ланташа в комнату для брифингов, где уже было ЗВ-1, у первого воина апофиза явно были синяки, доктор Джексон постоянно поправлял очки, но с другой стороны стола сидела другая женщина, и военный вместе с ним. Джелинар в теле Сэм встала и поприветствовала Ланташа, крепко обняв. «Лантаж, я рада тебя видеть. Я тоже тебя, Джелинар. Я понимаю, ситуация с рабством на наквадаховых рудниках никогда не бывает приятной, но даже это не причина избивать людей. Это моя тренировка, и Тилка». «Именно», — сказал Тилк, правда, все в его голосе указывало на подтекст. «Разгрузи свою подружку. Это доктор Вейр и капитан Шепард», — представила Джелинар гражданского и военного, которого еще не знал Лантаж. «Хей!» — крикнул капитан, отчего на него все посмотрели крайне выразительно. «Я доктор Вейер, одна из помощниц государственного секретаря», — представилась женщина уже сама. «Простите, я что-то прервал», — уже сказал Мартауф. «Не то чтобы что-то слишком важное, просто скучную бюрократию, в результате которой доктор Джексон стал мультимиллионером. Надеюсь, шары, понимающие к интрижкам. КХМ, Джек, ты меня чуть не застрелил». «Но не застрелил же. Дело в том, что по настоянию доктора Вейер, верховный консул Каон приняла несколько важных решений», — сказала уже Саманта Картер. «Из-за того, что Земля, то край и свободные Джаффа нуждаются в Наквадахе, то доктор Вейер предложила ввести систему бонусов для тех, кто находит миры с Наквадахом, и если там есть местное население, то договор о использовании их ресурсов должен предусматривать отчисление определенного процента от прибыли дипломату, что заключил этот договор. Доктор Джексон смог заключить два таких договора на двух планетах, Абидосита, с которой мы недавно прибыли, из-за чего встала другая проблема. Представители Земли, что будут добывать на квадах, и до чего вы дошли? В истории Земли была такая организация, как Ост-Индийская торговая компания, она обладала монополией на торговлю с Индией, из-за чего стала самым могущественным образованием на планете. Дошло до того, что ее богатства были больше, чем у государства, что его породило, а также она имела свой собственный флот, свою собственную армию, свои верфи и так далее. Не кажется странно подражать такой организации? Проблема в двух естественных монополиях. Первая — монополия на доставку, КЗВ. Врата не могут быть переданы в частные руки, согласно нашим доктринам и правилам, так как это составная часть наших оборонных и разведывательных возможностей. И вторая — естественная монополия, что весь Наквадах должен быть передан Каон, чтоб он распоряжался им по своему усмотрению. Две эти естественные монополии ограничивает список вариантов, поэтому и была предложена такая схема. Мы заключаем договор с планетами на право добычи Наквадаха на их территории, и платим за это деньги, на которые они могут покупать товары на Земле, тем самым развивав свою планету. Все же эта схема будет гораздо дешевле, чем разворачивание добычи на совершенно новых мирах, плюс на мирах с населением и разведанными шахтами выработку можно начать реализовывать уже буквально через неделю, а не через месяцы, как в варианте основания новых колоний. С логической стороны это имеет смысл, согласился Лантаж. «Я стану губернатором примерно такого форпоста на Абидосе», сказала доктор Вейер. «Капитан Шепард будет моим военным советником, а также будет выполнять ряд других задач. Смысл еще вот в чем: нам потребуется защита, минимум щиты, ИПКО. Скажите, вы не знаете, где можно купить его, кроме как у Майкла? Просто наше правительство хотело бы диверсифицировать поставки, а пока что только щиты и плазменные орудия большой мощности могут обезопасить форпост. Нам никогда не приходилось тратить ресурсы на защиту наших баз с такой точки зрения, но думаю, наши агенты среди системных лордов могут помочь. Однако это будет стоить, мы понимаем, но гаулды не будут орбитальным ударом уничтожать наквадаховую шахту, так что с высокой долей вероятности последует десантная операция. Плюс, тот же Абидос недалек от Земли, а у вас уже есть некоторый флот, чтобы противостоять средней атаке. Это тоже верно. Вейер посмотрела на один из документов. Основой экономической стабильности во все времена была торговля, и так уж случилось, что нашим основным контрагентом является Майкл, который покупает товары у нас и продает системным лордам. Однако земные врата не способны пропускать такие объемы грузов, что нужно. Поэтому Земле требуются транспортные суда. Но даже при их наличии, все еще есть фактор системных лордов, что явно будут недовольны торговым кораблям Земли, что свободно гуляют по их территории. «Это мягко сказано», — ответил Лантаж. «Майкл предложил хороший вариант, как снизить риски в этом деле. Он хочет предложить сделать из планет, что близки к Земле, торговые форпосты. Благодаря тому, что его ученые модифицировали наши стандартные транспортные контейнеры, навесив на него блок антигравитационных двигателей и компьютерную систему управления, возможно транспортировать за сутки 15-20 тысяч контейнеров по всей галактике. Благодаря этому мы можем доставлять запасы и токра, причем в значительных объемах. 15-20 тысяч контейнеров, а сколько может взять один груза? До 30 тонн груза, а объемом он 12 метров в длину, 2,4 в ширину и 2,8 в высоту. Поэтому нам нужна помощь токра в налаживании производства антигравитационных двигателей, наравне с Майклом, а также помощь в постройке торговых кораблей. Выгода очевидна. Если вам интересно, я могу дополнить эту идею. Подняв руку, капитан Шепард, учитывая, что у вас, ребята, нет проблем с космическими кораблями, можно приписать к планете Элкиш, однако не для защиты, а чтоб он служил платформой для врат. Подняв врата в космос, мы сохраняем их адрес, на который нужно звонить, а также можем ускорять движение. Если, например, принимающая сторона сделает то же самое, то мы можем собрать из контейнеров целые паровозы и ускорить их, добившись прохождения 1 контейнера в секунду, вместо 1 контейнера в 4 секунды, как для планеты. Отсутствие гравитации может сделать ненужной часть систем безопасности, что нужны на планете. В итоге при достаточной вычислительной мощи компьютеров, возможно, можно увеличить до 10 контейнеров в секунду, что увеличивает грузопоток в 40 раз, и вместо 15-20 тысяч, получаем 600-800 тысяч, а это уже 18 миллионов тонн в день, только используя одни врата. ХМ, в этом есть рациональное зерно, в космосе гораздо больше свободных пространств, однако придется иметь какие-то космические станции управления грузопотоками, но в целом есть рациональное зерно. Вообще-то, Майкл в перспективе предлагал изымать с миров, без перспектив, например, на тех, где жизнь уже невозможна, и нет полезных ресурсов, врата, и устанавливать в ближайших к Земле звездных системах грузовые врата, в радиусе 16 световых лет, около 56 звездных систем, пояснила Вейер. Плюс, неизвестно, сколько продлится эта война, а торговля ресурсами с колониями нам уже нужна сейчас. Поэтому легко можно построить достаточно дешевые транспортные корабли, что могут доставлять грузы с Земли в соседние системы. Очень амбициозно, но нужна развитая компьютерная система управления транспортом, а также связь на космические расстояния. Это пока что только проект, чтоб снизить монополию КЗВ, чтоб она перестала выполнять торговые функции, и как-то диверсифицировать транспортную монополию. Стоит сказать, что сейчас в этом многие заинтересованы. Майкл пообещал передать 10 транспортных кораблей, однако передает их Каон, что также дает определенную монополию Альянсу. Так что нам потребуется быстрое взросление. Он поможет с общей транспортной системой, телепортацией грузов, чтоб перевести весь космический грузопоток на Луну, однако Земля не может себе позволить зависеть от его милости. Да, это разумно. Токра, постараются помочь вам всем, чем смогут. Вы что там все с ума посходили? Кричал диспетчер, однако Лина просто лежала в своем кресле и просто ловила настоящее блаженство от того, что этот 15-часовой переход наконец-то закончился. «Мы сделали это!» — крикнул Пайрус. «Мы сделали это! Я выставлю наш товар на бирже, и надеюсь, нас не взорвут за это!» Долгих 3 месяца трудов наконец-то окупились, и они действительно были очень богаты, потому что они привезли непростую стандартную руду, что копают уже 1000 шахтеров по всей системе. Однако ни одному из них не везло так, как им. Они были небольшим объединением шахтеров. Семья Спангера, 2 брата с Нейруса, планета, где жуки должны были всех убить, Прим, автора, а также Лина Урунсарбана. Получив технологии быстрого строительства кораблей, а также имея возможность заработать, многие ринулись в космос, объединяя свои денежные запасы, подчас беря кредиты, чтоб получить хороший корабль. Они и были таким объединением шахтеров, которые успели проработать целый месяц, до того момента, когда им не улыбнулась удача. Когда Пайрус, младший сын Дилы и Кира, исследуя астероид, не нашел какую-то новую руду, Лина смогла определить, что это основа технологии империи Гаулдов, наквадоховая руда, и там ее было столько, что могла сделать их очень богатыми. Но вот возникла одна проблема: все наквадоховые рудники были в ведении государства, и они опасались, что к ним могут быть применены правовые меры за нарушение какого-то закона. Однако та же Лина, связавшись с архивом законов, определила, что это не отрегулировано. Не отрегулировано настолько, что в случае доставки наквадоха, они заплатят налоги за него как за обычную руду. Видимо, никто не ожидал, что в космосе будут залежи наквадоха. Однако, как только бы они прилетели с наквадохом, эта бы лазейка закрылась, и хоть они и установили все законные нормы, чтоб разрабатывать тот астероид, однако они были маленькими людьми против государства, так что стоило просто использовать свой шанс, и дальше иметь альтернативы. Все это команде рассказала та самая Лина, что чисто по штатному расписанию была инженером, однако обладала достаточным уровнем интеллекта, чтоб стратегически просчитать последствия разных действий. В итоге они избрали стратегию накопления. Они 2 месяца добывали на квадах, заполняя половину своих контейнеров, вторую половину они заполняли своей обычной рудой, чтоб обеспечивать оплату своих нужд, кредита и так далее. Также они закупали больше контейнеров, чтоб мочь вот в этот последний месяц увеличить свой куш в 5 раз. Шли сюда они тоже с большим объемом контейнеров, но до астероида это было проще сделать, так как контейнеры были пусты. Однако, чтоб транспортировать все обратно, пришлось по-настоящему изворачиваться, буквально идя малыми импульсами, используя инерцию, продумывая каждый шаг на десятки шагов вперед. А то они легко могли сжечь двигатели из-за перегруза, что устроили, и потом врезаться в какой-то астероид или планету. Все могло закончиться очень плохо, но пилотом в этот раз была Лина, и она, как Урун, была очень точна. Поэтому все удалось, и теперь у них на борту было почти 1,5 миллиона тонн квадоховой руды. И это было больше, чем хорошо, это месячная выработка нескольких шахт целого государства. «Богаты-то богаты», — с улыбкой сказала Лина. «Однако это все временное. Можно заказать еще с 10 кораблей, перерабатывающую линию, еще может запустить какое-то производство. У нас есть уникальный шанс, такой какой нет даже у младших лордов Гаулдов, чтоб создать собственный очень хороший бизнес. Ты со своей частью можешь делать все, что хочешь, а я вот, через 5 лет будешь нищим бомжом», — авторитетно сказала Лина, встав с кресла, размазав затекшие мышцы. «Деньги – это лишь ресурс, так что стоит просто понимать, как его использовать. Я планирую взобраться на самую вершину, а для этого требуется не просто иметь деньги, а чтоб за этими деньгами было средство производства, чтоб поток прибыли был беспрерывным. Ты случаем не Гаулд, с планами по захвату галактики?» «Нет, просто у меня есть мечта», — девочка 13 лет ответила с хитрой улыбкой. К ним уже спешили корабли патруля, однако это уже в прошлом. Она обладала 1,10 от 1,5 миллиона тонн квадоховой руды. Государство скорее всего купит все и сразу, денег от этого ей хватит на 2 станции переработки ресурсов. Учитывая то, что они нашли на квадах и сказочно разбогатели, это приведет в космос еще больше авантюристов, которым нужно будет куда-то складировать свою добычу, и хоть сейчас станции могут переваривать добычу, однако уже через 4 месяца не смогут этого делать. Потребуется ввод в эксплуатацию новых станций. Однако есть и другой путь – улучшение средств переработки, которые она разработала и запинтовала. Остается только подождать, когда будут справляться только ее станции с объемов поступающей руды, и продать разработку владельцам других станций. После этого, наверное, можно купить секцию верфи и начать производство. Адам Мейсон тяжело протер лоб и рассмотрел план, что прислали ему, а также он запустил симуляцию на своем проекторе. Эх, нелегка роль прогрессоров. Еще как нелегка. Требуется учитывать слишком много данных. Тем временем Мойра присутствовала при его роботе. Мойра местная, что помогает ему в разных внутренних делах ее народа, берсов. Они знамениты тем, что судили Тилка. Поэтому в любых своих действиях стоило учитывать различные культурные аспекты этого народа и с уважением относиться к их культурным традициям и аспектам. Она была очень умной и быстро схватывала все на лету. Вместе с этим она ходила в вечернюю школу, а также прилежно училась самостоятельно, часто приходя к нему, чтоб он объяснил что-то непонятное. Сейчас он бился над проблемой разумного городского строительства. Как нетрудно понять, он не был архитектором и знал об этом довольно мало. Впрочем, умение прогрессоров было не в том, чтобы быть самыми умными на планете, а уметь смирять свое эго во имя чего-то большего. «Похоже, нам не хватает архитектора. В принципе, он мог попросить помощь на Арбане или Пангаре, однако все же решил обратиться к землянам. У него как раз друг детства стал преподавать архитектуру в университете. Интересно, какие работы предоставят они. Если честно, я даже не знаю, хотя бы в каком архитектурном стиле порекомендовать для моей планеты. Вся архитектура более развитых планет удивительна», — сказала Мойра. «Ни одно здание не является вечным», — спокойно сказал Адам. «Когда на Берсе появятся свои архитекторы, что могут почувствовать душу народа, все может измениться. Лучше всего оставить ваши каменные постройки как часть истории и сделать это историческим центром будущего города. Можно даже сделать мощеные дороги, как в исторических центрах старых городов Земли. Это будет чудесно», — согласен. Из-за специфики Берса, сам Адам, а также главное управление прогрессоров, решила, что основой экономики должно стать животноводство. Из-за привычки берсов жить коммунами, индивидуальные домохозяйства вряд ли будут интересовать их, так как это идет против их стиля жизни. Поэтому планируется построить коровью, куриную и свиную ферму. Это не будет так уж сложно, главное создать определенный цикл, что позволит поддерживать здоровым населением. Да, и основа населения состояла из охотников, так что не будет проблемы с заготовкой мяса. Возможно, через некоторое время планета может начать импортировать свою продукцию на другие планеты, вместе с этим полноценно впишется в внешнеэкономическую деятельность. И к тому времени такие, как Мойра, окончат университеты и могут вернуться на родную планету, чтобы сделать, например, карьеру в политике или экономике. И идея Майкла с Сенатом может реализоваться, когда каждая планета в его империи или сектор, но это совсем на будущее, могут отправить представителя в Сенат для законодательной деятельности. Пока такое трудно реализовывать, и вся деятельность, в том числе налоговую, осуществляют советники и на федеральные агентства, что должны осуществлять контроль над той или иной деятельностью. Если честно, все через жопу, однако это не удивительно, при формировании государства, что состоит как из планет, что освоили космос, так и из планет раннего средневековья. Хотя тот же британский парламент ведет свою историю с Совета лордов при Вильгельме Завоевателе, а это уже 1066 год, но никто не обещал простую работу. Тут его другой друг прислал список обновления к своему проекту. В отличие от Адама, ему подошла планета в эпохе Возрождения, с наличием уже крупных городов на сотню тысяч человек, и у него есть проблема с рядом сложных концепций, первая из которых землевладельцы, вторая канализация и балансирование с аристократией, которая постоянно хочет ему подложить женщин в постель, а также модернизация инфраструктуры. Благо, некоторые проблемы, в частности проблему канализации, решилось сравнительно дешево, и все благодаря кристаллам для прокладки туннелей, взятых у Токра. Это было очень быстро и сэкономило много денег. Правда, там все же два сектора экономики, это земледелие, и они только-только подошли к концепции мануфактур. Второму прогрессору придется их бросить чуть ли не в промышленную революцию. Это будет очень нервно для него. Одним из составных частей коронного договора с той планетой было то, что вторые, третьи, четвертые сыны аристократов, а в некоторой степени и дочери, могут поступить на службу императору и завоевать себе славу и почести в битве, а также наследие. Дочки же аристократов получить образование, так как все равно приданное им не светит. В общем, появились перспективы для неопределенного класса высшего общества, поэтому местный король ухватился за решение этой проблемы, а также он понял, на чьей стороне сила.